В большом зале имени Рубинштейна играл Ефрем-цимбалист. Сентиментальный скрипач с толстым красным носом. Он был не так виртуозен, как Хейфиц, но тон его игры был очень проникновенным. Скрипка у него рыдала, и публика роняла слезы в канцонетте из концерта Чайковского. Этот тип русского скрипача-еврея, образца начала века, совершенно исчез из жизни. «Кол Нидре», «Плач Израиля» и тому подобный репертуар совершенно презирается. А между тем, когда это хорошо играть, исполнить, это трогает душу. Нынешние надутые, величаво сухие мировые скрипачи — ужасная скука. Из консерваторских воспоминаний. Камерные классы. Сонатный класс. Штример. Классы аккомпанемента. Классы камерного пения Бихтера, несколько уже академичного и засохшего, и особенно Мировича, Адольфа Бернгардовича, Флакс, Апродов, Грудина. Анна Михайловна Штример, 1889 год рождения, год смерти неизвестен. Руководитель класса камерного ансамбля с 1934 года. Профессор, 1940. Михаил Алексеевич Бихтер, 1881-1947. Руководитель класса камерно-вокального ансамбля и оперного класса. 1933-1947. Профессор, 1933. Заслуженный деятель искусств РСФСР, 1938. Адольф Бернгардович Мирович, 1904-1953. Руководитель класса камерно-вокального ансамбля и концертмейстерского класса, 1932-1950, профессор, 1935. Сергей Сергеевич Апродов, 1906-1971, преподаватель камерного пения, доцент, 1944. Людмила Яковлевна Грудина, родилась в 1913 году, певица, меццо-сопрано, солистка оперной студии Ленинградской консерватории, затем Кировского театра, концертмейстер Ленинградской консерватории. Тетрадь 1989 года. В отличие от предыдущих, эта тетрадь для конспектов фабрики «Светоч» формата А3 внешне напоминает блокнот. Обложка у нее картонная, белого цвета, с рисунком на лицевой стороне. Заполнено 27 листов из 90. Тетрадь не имеет ни номера, ни заглавия, она не датирована. Текст начинается прямо с фразы на первом листе «Ремесло в любой области». Шариковая ручка, паста разного цвета. Почерки Свиридова и неустановленного лица. На листе 12. Фрагменты из этой тетради были процитированы мной в статье «Хоровая теодицея Свиридова» в 21-м томе полного собрания сочинений композитора. Полностью текст этой тетради публикуется впервые с незначительными сокращениями. Ремесло в любой области Сальери считает высшим даром. А Бомарше? Не думаю. Он слишком был смешон. для ремесла такого. Пушкин, Моцарт и Сальери. Сцена вторая. Все на свете надо уметь делать. Ремеслом является всякое человеческое деяние. Это целая философия жизни, получившая в наше время огромное распространение во всем западном мире, особенно в искусстве. Отсюда миллионы, десятки миллионов людей художественного промысла. Всему можно научиться, если заниматься этим прилежно, и никаких особых дарований, может быть, и не нужно. Ссылка на статью «Белый коридор» Ходасевича. С этой статьей Свиридов познакомился по публикации в журнале «Наше наследие», 1989 год, номер 3, страница 81-85. Беседа его с управляющим культурной жизнью России после Октябрьского переворота Бронштейн Каменевой, сестрой Троцкого и супругой Каменева. Тогда ведь вся жизнь управлялась по-семейному, семьями, мафиози. А что такое мафия? Это семейный бандитизм. Из статьи Слепнева. Музыка начала XX века — убывание духовного начала искусства. Но поворот к национальному, кроме бывшей России, уже захваченный и порабощенный, до Второй мировой войны. Разгром Германской империи при активной помощи несчастного русского народа, отдавшего несчитанные миллионы жизней за чужой интерес. Преследование всякого национального начала в искусстве. Сведение музыки к школе Шонберга, унификация ее. Однообразно, числовое, математически выверенное искусство. Новый тип композитора-компьютера. Воинственный эклектизм как основа искусства. Современная Рубинштейниада. Музыка додекафонистов — это какая-то грязная, сорная трава, бурьян, чертополох, выросшая на развалинах великой германской культуры. На это больно смотреть. Трагический упадок высокого духа, упадок от унижения.